9. Бен. Они пошли по следу черной крови, оно — маслянистым лужицам гноя, который убегал в щели между плитами. А когда пол начал подниматься к полукруглому черному отверстию в дальнем конце каверны, Бен увидел и кое-что новое — череду яиц, черных с жесткой оболочкой, размерами не уступающих страусинам. Из них шел матовый свет. Бен понял, что оболочка полупрозрачная. Видел, как внутри шевелится что-то черное. «Детёныши, оно!» — подумал он и почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. «У оно выкидыш! Боже! Боже!» Ричи и Билл остановились, тупо ошарашенно уставились на яйца. «Идите! Идите!» — крикнул Бен. «Я с ними разберусь! Добейте оно!» «Держи!» — Ричи бросил ему книжицу спичек с логотипом Dairy Townhouse. Бен ее поймал. Билл и Ричи побежали дальше. Какое-то мгновение Бен провожал их взглядом в меркнущем свете. Они побежали в темноту, куда ретировалось оно, и скрылись из виду. Тогда он посмотрел на ближайшее из яиц с тонкой оболочкой, с шевелящейся тенью внутри, и почувствовал, как тает его решимость. «Это... Эй, парни, это уже чересчур. Это слишком ужасно. И, конечно же, они умрут без его помощи. Их же не откладывали, они вывалились!» Но время родов оно приближалось. А если даже один сумеет выжить? Даже один! Собрав всю волю в кулак, представив себе бледное умирающее лицо Эдди, Бен опустил тяжелый сапог Desert Driver на первое яйцо. Оно, чавкнув, раскололось, из-под сапога вытекла вонючая плацента. Паук размером с крысу на подгибающихся лапках попытался убежать прочь, и Бен слышал в голове его пронзительные крики, напоминающие звуки, которые издает ножовка, если ее быстро-быстро изгибать туда-сюда, словно наигрывая какую-то музыку. Бен двинулся за ним, и ноги его более всего напоминали ходули, но, тем не менее, наступил на паука. Почувствовал, как захрустел хитин, внутренности выплеснулись из-под каблука, содержимое желудка вновь подкатило к горлу, и на этот раз Бену не удалось справиться с тошнотой. Его вырвало, а потом он крутанул каблук, впечатывая маленькую тварь в камни, слушая, как затихают крики в голове. «Сколько? Сколько яиц? Разве я не читал, что пауки могут откладывать тысячи или миллионы? Я не смогу столько раздавить, я сойду с ума!» Ты должен, давай, Бен, сделаем это вместе!» Он перешел к следующему яйцу, воспроизведя процесс во всех подробностях под затухающим светом. Повторилось все: чавкающий хруст, растекание вонючей жидкости, последний смертельный удар. Следующее яйцо, следующее, следующее. Бен медленно продвигался к черной арке, в которой скрылись его друзья. Темнота стала кромешной. Беверли и разваливающаяся паутина остались позади. Он слышал, как падают куски паутины. Яйца бледно светились в темноте. Подходя к очередному, он зажигал спичку и разбивал его. И каждый раз успевал раздавить паука до того, как спичка гасла. Он понятия не имел, что будет делать, если спички закончатся до того, как он раздавит последнее яйцо и расплющит его невообразимое содержимое.